Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Хочу сказать, что мошенникам настолько уже наскучило сделать эти обзвоны от имени Сбербанка, что они даже в момент разговора уже зевают, как произошло в данном видео. Честно говоря, этот факт меня реально улыбнул, потому что это смешно выглядит. Когда вам звонит якобы сотрудник банка, рассказывает, что у вас какие-то несанкционированные списания по карте, и в этот момент зевает. Ну, согласитесь, это весело. Погнали смотреть новый видос! Ман является младшим специалистом. Ага. Говорю, с вами связался отдел мониторинга платежей и переводов сберегательного банка. Ага. Подскажите, пожалуйста, вы в течение последних 15 минут до нашего диалога переводы по картам Сбербанка производили? Да нет, ничего такого. Нет. Дело в том, что 10 минут назад системой банка была зафиксирована попытка перевода с вашего мобильного приложения на сумму 4000 рублей на Фролова Игоря Анатольевича. Подскажите, пожалуйста, данный перевод осуществляете вы? Нет, нет, такого не было. Нет, хорошо, я вас понял. Также подскажите, родственников, я так понимаю, также никаких не имеете, которые могут выполнить перевод без вашего ведома? Да нет, у меня карточка с собой была. Все время. Нет, хорошо, вас понял. Подскажите, пожалуйста, вы производите оплату картой на таких слабо защищенных интернет-сайтах, как Джума, Алибаба, Алиэкспресс, Пандао, Валберис? Ну, Алиэкспресс. Алиэкспресс. Дело в том, что данные сайты, которые я вам перечислил, имеют крайне слабую степень защиты, поэтому наш банк, а также почти все крупные банки Российской Федерации не рекомендуют производить какие-либо транзакции на данных интернет-ресурсах. Хорошо? Ну, я вас услышал. Ну, то есть, если вы в будущем у вас возникнет потребность что-либо себе, например, с Алиэкспресса заказать, то есть для оплаты лучше воспользоваться каким-либо электронным кошельком. То есть так оплата пройдет намного безопаснее. Угу. Также я вас информирую, что на данный момент ваши карты, а также личный онлайн-кабинет были временно приостановлены в действии. Угу. Во избежание повторных списаний с ваших карт. На данный момент мы будем заниматься отклонением той транзакции, которую вы не подтвердили, и возвращать доступ к вашим картам, а также средствам. Предварительно мне нужно удостовериться в том, что на данный момент я веду диалог строго с держателем карты, а не с третьим лицом. Это могу сделать либо же по нумерации договора с нашим банком, либо же по нумерации любой действующей карты. Подскажите, пожалуйста, что вам на данный момент комфортнее будет зафиксировать из вышеперечисленного? Ну, давайте номер, скажу, карты. По нумерации карты. А вы хорошо, видите, тогда... номер карты у вас не высвечивается разве? Процедура идентификации – это сверка информации с ваших слов с банковским реестром. Ага. Также не переживайте, у вас никто секретных данных ни в коем случае не запрашивает. Я напомню, вашей секретной информацией является логин, пароль от онлайн-банка и пин-коды от карт. Поэтому данная информация не отображается на вашем пластике, а также нигде, кроме вашей головы. Угу, понял. Подскажите, пожалуйста, готовы фиксировать нумерацию вашей карты? Номер карты, да, надо. Так, сейчас. По две цифры я сверяюсь. Сейчас, подождите прям секунду. Я карту возьму. Да, да, я вас на линии ожидаю. Угу. Ну, записывайте. Фиксирую с ваших слов по две цифры. Так, 22. Да. 02. Да. 20. Да, далее. 13. Да. 73. Да. 36. Да. Так. 32. 32. 13. Да, последний 13. Да. Да-да-да, я вижу вашу карту МИР в нашем банковском реестре. Угу. На данный момент вашу заявочку буду передавать на линию старшего специалиста, который займется отменой неправомерных действий по вашему лицевому счету. Также установит к вам на карту максимальную степень защиты, чтобы вы более в такую ситуацию не попадали. Вас же, в свою очередь, я попрошу ожидать на линии до одной минутки, не разъединяться. С вами свяжется старший специалист. Хорошо? Хорошо. Ожидайте, пожалуйста. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Старший сотрудник Сбербанка, меня зовут Геннадий Степанович. Получил заявку на отмену мошеннических переводов по вашим счетам и картам. Как я понимаю, все ваши карты при вас? Да. Фиксирую. Также уточните, сколько карт у вас открыто в нашем банке? У меня одна. Одна карта в нашем банке, фиксирую. Также уточните, вы пользуетесь только Сбербанком? Да. Фиксирую информацию. Также уточните, пожалуйста, когда-либо вы пользовались другими банками? Ну, когда-то пользовался. Вы сейчас пользуетесь или нет? Нет, ни одна карта, только Сбербанк и все. Фиксирую информацию. Также данные отправляю на проверку. Сейчас, пожалуйста, уточните. Вы запомнили остаточный баланс по вашей карте 32.13? Да ну, так я не могу точно сказать, сколько там было. Приблизительно. С точностью до копеек не нужно. Ну, тысяч где-то 30, наверное, 33, где-то 30. Около 30 тысяч? Да, да, где-то так было. Ну, я точно не помню, там, сколько снимали. Я понял. Сейчас карты других банков у вас есть активные? Ну, я же вам говорю, у меня одна карта, вот этот Сбербанк. А, ну все, это все, тогда я вас услышал. У вас счета или вклады есть в нашем банке? Нет. Фиксирую информацию. Доступ к интернету сейчас есть? К интернету, да. Фиксирую информацию. На данном этапе на вашу карту 3213 я в таком случае буду устанавливать двухфакторную защиту. Попрошу назвать месяц и год окончания. Что? Окончание действия. Попрошу назвать месяц и год окончания действия вашей карты МИР 3213. Это где? Это на карте написано? Которая? Срок действия на передней стороне, да. Четыре цифры, да, между вот 10, которыми дробь. 10/24, да? Вот эти, наверное? 10/24, да, оно. Также ознакомьтесь, пожалуйста, с кодом безопасности карты. Он находится на ее тыльной стороне, комбинации из трех символов. Ознакомьтесь, пожалуйста. А где такие? На задней стороне три цифры карты. А, вот эта подпись не требуется, вот дальше цифры, да, вот эти? Что, ну, что, что, простите, что вы говорите? Вот эта подпись не требуется, где написано? Да, там, где написано «подпись не требуется», у вас должно быть три цифры. Они есть? Да. Для их указания вы будете переключены в систему Сбербанка. Вы когда-то с системой верификации сталкивались? Нет. Что это такое? Это программа, которая распознает ваш ответ. Кого вы будете в ней переключены? Ответ. Ваш ответ. Вы говорите, а она, ну, пытается распознать, что вы говорите. О, после трех звуков у вас будет сейчас тишина, потом будет три звука. Угу. После трех звуков вы эти три циферки называете. Готовы? Да, готов. Перевожу вас. Иди нахуй. Сам иди. Ну что сказать, друзья, запись прикольная, я ее послушал с удовольствием, и 8 минут пролетели как одна. Надеюсь, и вам понравилось, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.